Дорогие друзья, сегодня нам предстоит разговор о внутреннем значении шакта-тантризма, о его учении. Это 146-я лекция по истории религии, 17-я по истории Индии, индуизма, по религии индуизма, и мы ее читаем 9 марта 2024 года. Прошлую лекцию мы завершили с вами раскрытием внутренней сути тантризма. Мы заметили, что все привлекающие внимание, главные, вызывающие главный интерес практики тантризма, это в основном сексуальные практики, они лишь отвлекают исследователя. Ну, естественно, привлекают мало образованных адептов. В сущности, значение и смысл тантризма в другом, чему, среди прочих вещей, сексуальные практики являются лишь средством, методом. Цель – это превращение в божество, не слияние с Богом, а превращение в божество, превращение в Шиву. Что ты становишься Шивой, ты творишь и разрушаешь миры ради собственного удовольствия, ради игры Лилы, ты управляешь миром. Абхичара, вот эта тантрическая магия, это то средство, которым совершенные, как считается, могут управлять миром. Помните, я вам рассказывал на прошлой лекции рассказ «Мир Челяды», «Серампорские ночи», где тантрик, опытный тантрик, легко переносит героя и всю компанию героя европейских чиновников, увлекавшихся индийской культурой и религией, легко переносит в мир, который существовал за 100 примерно лет до описываемых событий. На несколько часов, чтобы они не мешали ему в том мире, какой сейчас есть, совершать свои тантрические практики. Это мелочь, это игра для тантрика. На самом деле это управление миром. Это цель. И для этой цели, как вы помните, я говорил, используется очень известная, очень популярная мантра индуизма «Сохам» – «Я есмь». Эта мантра существует с ведических времен. По сути, она говорит о тождественности, идентификации произносящего эту мантру с миром, Богом, высшей реальностью. Она встречается, эта мантра, в Иша-Упанишаде, 16 ее стих, в переводе Макса Мюллера. Свет, который является твоей истинной формой, ты видишь его. Я есть он. Сохам асми на санскрите. То есть эта формула, эта мантра, она общеиндийская, но в тантризме она приобретает другой акцент. Это мы должны помнить постоянно. Что ты не просто тождественен миру, бытию, ты Махапуруша, ты и есть повелитель мира, ты обретаешь желанную власть над миром. Понимаете, для большинства обычных людей самой сильной энергией, с которой они знакомы в повседневной жизни, является сексуальное влечение. Отсюда и такое значение сексуальных практик в тантризме. Но для наиболее посвященных и таких умудренных тантриков высшая цель – это власть. Власть дает в том числе и секс. Я имею в виду власть над сексом. Но самое главное – это власть. Это власть божественная, власть абсолютная. Тантрика привлекает то, что Бог, ну, в данном случае Шива, предположим, это абсолютная власть над бытием. И вот эту власть хочет получить тантрик, став Шивой. Отсюда все остальное. Вот этот ключ мы должны понимать, иначе тантрическое учение распадется, ну, на какие-то, может быть, очень интересные, иногда даже яркие детали, но не будет собрано воедино. Поэтому для тантризма особенно важно правильное посвящение. Для любой индийской традиции важно посвящение. Без посвящения вы в нее не войдете, скорее всего, если вы попытаетесь, вот как мы сейчас изучаем ее теоретически, это, пожалуйста, сколько угодно. Но если мы пытаемся с ней работать практически без посвящения, скорее всего, мы трагически погибнем. Поэтому посвящение абсолютно необходимо. И, как вы помните, Артур Авалон, сэр Джон Вудроф, который и раскрыл тантризм западному миру в своей книге «Introduction to Tantra Shastra», пишет: «Шактизм уделяет особое внимание верной дикше». Дикша, как вы помните, это посвящение ученики. «Как необходимому предварительному условию для шакта-садханы, для обретения шакти. Эта дикша открывает очи садхаки, то есть адепту, чтобы он видел мир в свете шакти. Она очищает его и является средством его спасения. Все вещества очищаются взглядом, касанием и взятием посвященным. Инициация будет спящей у вас в адепте кундалини шакти, и это ведет к свободе. Шакти связывает, и шакти освобождает человека». Вот такое важное замечание, но не будем забывать, что Джон Вудроф шактист. И он, естественно, здесь не открывает всего. Он говорит о вот этих первых шагах, но не говорит о той цели, о том смысле, который в конце концов открывается. Характерно, что шакти-тантризм не ограничивает вхождение в тантрическую кулу. Кула – это группа, да? Это группа единомышленников, практикующих одну форму тантры, следующая, как правило, за одним учителем или реально существующим сейчас, или в одной сампрадайе, в одной традиции учительной существующей. Так вот, в тантрической куле посвящение можно получать независимо от касты и пола. И мужчины, и женщины, и чандалы, неприкасаемые, и брахманы равно могут получить в ней посвящение. Шактизм полагает, что высшая цель и освобождение – это союз Шивы и Шакти в теле и личности адепта. Так он становится сам единством Шивы и Шакти. В некотором смысле это похоже на каббалу, на соединение с Богом в себе через сефирот, ну, каббалистические шакти, и достижение энсов, когда божественные энергии не выходят во мне, а сосредоточены в самом божестве. Вот тогда максимальная сила и способность делать что угодно. В Трипура-Рахасье, это в средневековом диалоге Даттареи и Парашурамы, вы помните, кто такой Парашурама, это одна из вишнуистских аватар, вот в этом диалоге, естественно, это литературный диалог, говорится: «Мукти принимает все формы шакти в своем теле и становится одно с силой, творящей миры и дающей освобождение». То есть в шактизме мукти не просит, там, прикасаясь всеми точками своего тела, помните, это знаменитое касание девятью точками лбом, ладонями, локтями, коленями и ступнями, проскинеза перед божеством. Нет, он не просит этого. он добивается того, что он сам является силой, творящей миры и дающей освобождение. Он не просит освобождения, он сам себе его дает. То есть, это высшая степень, ну, в терминологии христианской гордости, но в Индии нет этого понятия, и это высший уровень силы. Этот принцип сам по себе основывается на нескольких тантрических принципах, которые действительно не полностью отличаются и даже совсем не отличаются от общеведических, от вайдики, но в них другой акцент. Акцент не просителя, не последователя, а акцент, я бы сказал, завоевателя и того, кто овладел этим принципом и сам стал абсолютной силой. Какие же используются принципы в тантризме? Ну, первое – это общеиндийский, вы помните, это подобие макрокосма и микрокосма. Вселенной и тело адепта, Бога и человека, космических сущностей, силы явлений и предметов и действий, вовлеченных в ритуал. Мы помним, что в классической ведической практике, в Упанишадах атман тождественен брахману, таттвам аси. Да? Здесь практически то же самое, только ты становишься брахманом. Именно потому, что ты изначально, человек изначально тождественен Богу, только не знает этого. И поэтому он слабый, увечный, молящий, просящий или все забывший, живущий вообще же такой растительной или животной жизнью. А тантрик он знает, и поэтому он путем определенных методов постепенно познает это, и когда это познает, он и обретает силу высшего Бога, силу Ишвары, силу Господа. Опять же, второй момент – это мистическая психология, тайное учение о том, что в твоем теле присутствуют все боги, и то, что твое тело есть, ну, некий космос, в который артерии, каналы, ветры, энергии, центры, они соответствуют вот и Земле, и Вселенной, и тантрик говорит, во мне есть и Ганга, и Ямуна, все внутри меня. И текут реки, возвышаются Гималаи, все внутри меня, мне некуда даже идти, мне никуда не надо идти, не надо никаких паломничеств, в принципе, все внутри меня, аз есмь мир целиком. Опять же, уже в Ведах, по-моему, в Атхарва-Веде говорится, что все боги сидят как в стойле в теле человека. Это очень древнее знание, но из этого знания тантрист делает определенный вывод. Как пишет Андре Паду, тантрик смотрит на Вселенную как на нечто созданное, поддерживаемое и полностью пронизанное божественной энергией, шакти, присутствующей также в человеческом существе, которое может ее улавливать и использовать. Существует, если не имманентность, то, по крайней мере, вездесущность, даже в дуалистических системах божества. Но то, что не договаривает здесь Андре Паду, это то, что сам по себе тантрик, он не просто имманентен шакти, он и есть Шива и шакти вместе. То есть, по крайней мере, он должен ими стать. Это высшая задача. Сама по себе йогическая модель человека Вселенной. Помните, это 5 или 7 чакр колес около макушки головы, там сахасара, потом в районе бровей, горла, сердца, пупа, половых органов и основания позвоночника кундалини. Вот эти все каналы, соединяющие шушумна и 2 параллельных ей канала, которые соединяют вертикально человека. Это одновременно и космос. И когда человек овладевает своими чакрами и своими каналами, и своим телом он таким образом овладевает космосом. Он добивается власти над космосом, не только над своим телом. Чем больше его власть над собой, тем больше его власть над миром. Это классический такой мистико-магический принцип. В йоге и в тантре каждая чакра обозначается лотосом особого цвета и формы, особой буквой санскритского алфавита или мантрой, геометрической фигурой, космическим символом, определенными божествами. Каждая чакра – важнейший уровень космической энергии. Все они – образ Вселенной. Они соединены, чакры, 10 000 вен, нервов. Главный нерв вдоль позвоночника, как вы помните, это Сушумна, слева от него – Ида, справа – Пингала, это так называемые нади. Они, среди прочего, образы Луны и Солнца. По этим артериям циркулирует прана, то есть дыхание, жизненная энергия, ветер. Это и есть космос, который в тебе и которым ты можешь овладеть. Тантрик – это третья особенность тантризма, концентрирует свою мысль на введении в организм на нужном уровне соответствующих богов и сил. Это практика ньяса. Она пробуждает скрытые силы, и с ньясой сочетается произнесение особых так называемых семенных мантр – биджа мантрас и тайных жестов – мудра. Это то, что делает возможность тантрику управлять бытием. Он управляет собой и через себя управляет бытием. Начинается все с активизации кундалини-шакти, змеиной силы в основании позвоночника, той силы, которая есть известна в какой-то степени каждому человеку, это половая энергия, и большинство людей, как я уже говорил, считают, что это и есть высшая энергия. Для вообще индийского аскета, а для тантрика в особенности, это только начало. Это лишь первый шаг. То, что простеца обуревает, властвует им, да, вот этот основной инстинкт, то для тантрика лишь начало. Начало, которое он должен подчинить себе и поднять на более высокие уровни, чтобы достичь вот этой высшей власти. Это почти обычная йога, но вот различие, вы помните эту даршану-йогу, различие в том, что йог стремится, обычный йог, не тантрик, он стремится к слиянию с абсолютным, к преодолению двойственности духа и материи, да, Пуруши и Пракрити, а вот тантрик стремится к овладению миром, власти над ним. Когда кундалини, поднимаясь постепенно, достигает сахасары, седалища Шивы, точка – это темя человека, тогда шакти соединяется с Шивой, символически и, если угодно, ритуально это может воспроизводиться как половой акт, это соединение приводит к освобождению и великому озарению и великой власти. Ты становишься Шивой. Ты уже не ты, ты и есть Шива. Уже нету двойственности «я» и «Шива». Ты и есть Шива. Опять же, это почти обычная ведическая традиция. «Тат твам аси». Важен акцент. Акцент. Ты входишь в полноту Бога, или ты становишься Богом со всеми его могуществами и силами. Вот в этом разница. Как говорится вот в статье «Тантризм» в энциклопедии религий, отождествление силы богини и усвоение этой силы, и упор на связывание этой силы шакти-кундалини с телом адепта, образует то, что иногда считают сущностью тантры. Значит, как вы понимаете, цель – это движение через пустоту к хечари двойственности. Что такое пустота двойственности? Это когда я одно, а Бог другое. Вот у нас подавляющее большинство христиан, они совершенно четко понимают, что Бог такой-то высокий, неотмиренный господин, а он подчиняющийся ему раб. Он одно, а Бог другое. И люди этим вполне удовлетворены. Вот для тантрика это совершенно неподходящая вещь. Это пустота, хечари, двойственности. А надо достичь спонтанного сахаджа, помните, сахаджи, да, вот это движение, тождество с Шивой, уже в этой жизни стать дживамукти, то есть стать божественным владыкой. Дживамукти, освобожденный дух, обретает 8 великих качеств махасидхи. Он может по своему желанию уменьшаться или увеличиваться в размерах, может свободно перемещаться по воздуху, на него не влияет земное тяготение, он может находиться в любом пространстве, в воде, в тверди, на поверхности, в воздухе, он имеет всепобеждающую волю, учительную мудрость, управляет мирами и исполнен всех желаний. Наивный наш слушатель может задать вопрос: ну, если этих тантриков много, как же они все управляют мирами? Тогда, значит, получается конфликт между правителями, ничего подобного. Таинственным образом они все являются одним Шивой. И на том уровне, когда они сознают свою тождественность с Шивой, они осознают и абсолютное свое единство с ним, и, соответственно, нет никакого второго «я». То есть я там один, я другой, этого уже нет. Каждый есть все, и, соответственно, он есть одно. Ученикам, которые не достигли этого уровня понимания, учитель говорит, что поймете со временем. Надо практиковаться, вы это почувствуете, вы это осознаете, это будет спонтанное сахаджа ощущение тождества с Шивой и отсутствие альтернативности в мире, то есть какие-то другие силы, они от вас уйдут. Эти цели достигаются не ведическими, нетипичными для Индии методами, потому что сама цель при всей ее близости индийская, она нетипично ведическая, она не вайдика. Эти методы не зафиксированы в Ведах и в Смрити. Тантрические тексты тоже именуются их адептами богооткровенными, но они сами тантриками не производятся из ведической традиции, что для индуизма нетипично. Тантрики сами именуют свои учения или новыми, или вновь явленными, хотя и вечно существовавшими. Это очень распространенный для всей индийской мысли понятие вечно существующего учения. Но помните вечных слов, вечных глаголов, о чем мы с вами говорили в лекции по кашмирскому шиваизму. Они явлены вновь, так как они особенно подходят для нынешней эпохи Кали-Юги. Помните, Авалон об этом, Артур Авалон об этом прямо говорит, в которую более тонкие методы уже не могут быть применены из-за деградации людей. Тантрика – это не вайдика, хотя такие основополагающие тантрические антиномии, как я уже говорил, как макрокосм и микрокосм, присутствуют и в Ведах. Это иное, и сами тантрики говорят, что это иное. Второе – это сомнительные практики достижения этих целей. Этих практик сторонятся индусы. такие действия, как медитация на кремационных площадках, черепа как чаша для подаяния, использование трупов как место медитации, жуткие изображения божеств, холодящие, в общем, душу, ритуальный секс, использование телесных истечений в ритуальных целях, принятие вкушения или касания запрещенных и оскверняющих обычного индийца вещей – все это норма тантризма, и все это невозможно в обычной индийской традиции ни в малой степени. Все эти практики объединяются в так называемую 5М – панчамакара или панчататва. Татва – это принцип, значит, 5 принципов или 5М. Какие же эти 5 принципов и 5М? Первое – это, значит, это просто название, потом я расскажу, как они работают. Первое – это мадья, вино. Вы помните, что вино индуистам пить нельзя, алкоголь запрещен. Второе – это маамса, мясо. Мясо индуистам есть нельзя, потому что мясо – это плоть существ, которые вполне могут стать и тобой, и которые вполне были когда-то, может быть, человеком. То есть любое живое существо – это человек. Поэтому ахимса – невреждение живого, и, понятно, не вкушение ни мяса, ни рыбы. Вот третье М – это мацья, это рыба. Четвертое – это мудра. Мудра – это жареные зерна. Вообще это жертва мертвым. Жареное зерно высыпается на кремационную площадку. Это оскверняющая для живых вещь, и есть ее нельзя. Но ее тоже вкушают. Мудра также жест, жест, определенные жесты ритуальные. Но в данном случае все тантры говорят, что это в первую очередь это вот жареное зерно. И, наконец, это майтхуна, это ритуальное саити. Опять же, половая жизнь очень жестко регламентирована в Индии. Это только твоя жена и никто иной, и только твой муж. Считается, что, как вы уже помните, и мы еще будем с вами об этом говорить в индийской этике, в лекции по индийской этике, что блуд и прелюбодеяние – это совершенно губительные для человека действия. А здесь, наоборот, это необходимый момент. Основная форма ритуала тантрического заключается в последовательном предложении во время пуджи, то есть жертвоприношения, иштадевати. Иштадевата – это, вы помните, это избранное божество, это вот тот образ, в котором Господь является тебе. Для тантрики индийской, шакта тантризма, иштадевата – это богиня, дева, богиня, и ей тантрик преподносит жертвы. Но это не статуя, не какая-то, не икона арча, это женщина, живая женщина, участница этого тантрического действия. Она – божество, и ты – божество, ты Шива, она – Шакти. Подношение этих вот первых четырех элементов – оно есть совместное вкушение и объединение, потому что пуджа приносится божеству, а потом она съедается адептом, садхакой, но тут они едят это вместе. Она объединяет жертвователя и объект жертвы повсеместно. Пятый же элемент от майтхуна – это ритуальное соитие с той самой женщиной иштадеватой, который ты подносил, из которой ты вместе вкушал вот эти все 4М – мясо, рыбу, вино и жареные зерна. Опять же, наивные люди, даже иногда тантрики, которые пишут научные статьи, говорят, что жареные зерна – это сильное сексуальное возбуждающее средство. Я не знаю, так ли это на самом деле, но, безусловно, это какое-то вторичное объяснение. На самом деле никакого особого желания, вот, понимаете, этим способом возбудить партнера нет. Партнер возбуждает, но совершенно другими способами. Итак, в некоторых случаях этот ритуал ПТМ проводят на свежем трупе шава, труп молодого мужчины, еще не сожженном трупе. Почему? Потому что считается, что Шива сам по себе, он труп для этого мира, он для этого мира мертвец, и только благодаря своей шакти он становится в этом мире великим деятелем, который может этот мир разрушить тандавой, создать, изменить и так далее. Поэтому этот свежий труп – это образ бессильного, без шакти Шивы. И фактически этот труп есть икона самого жертвователя, мужчины, который приносит жертвы шакти. Ну и все эти действия, особенно саити, оно предполагает не активное начало мужчины, а активное начало женщины, которая, соединяясь с пассивным партнером, она тем самым дает ту самую энергию, которая потом вот позволяет им обоим действовать в мире как божествам, как властным божествам. О том, что Шива без шакти является трупом, сказано вообще в Гупта Садхана Тантре, в одной из достаточно ранних тантр. Шива сказал: «О богиня, без шакти я всегда подобен трупу Шава. Когда я соединен с шакти, я Шива. Я Шива лишь благодаря единению с шакти. Если успех ситхи не достигается пребыванием женщины, тогда у Всевышнего все, что я говорю, бесполезно. Следует оставить все святые места и во что бы то ни стало идти в общество женщины, ибо сказано мною, то есть Шивой, успех достигается лишь в обществе женщины, и не иначе». Панча-марга, то есть вот путь 5М, панча-макара, различается правый и левый. Правый – дакшина-марга, полностью символичен и связан с практиками раджа-йоги. Именно дакшина-маргу, как думают, предлагал Абхинавагупта. То есть, опять же, здесь, вы понимаете, ну, если угодно, как мне кажется, вторичная попытка цивилизовать и снять вот это однозначное несоответствие ведической традиции тантризма. То есть желание власти или желание отождествления с Богом, и я и Бог одно, я и Ишвара одно, я и Шива одно – это всеобъемлющее желание. Мы знаем по современным властолюбцам, которые большей частью не очень преуспели, слава богу, в тантре, вот, если даже когда-то ей увлекались ей многие, как я знаю, вот, не хочется называть имена, но, увы, и увлекают сейчас. Но, тем не менее, вы знаете, что для современного властолюбца, да и для властолюбца былых времен, вот само обладание властью – это сильнейший наркотик, это сильнее всего. Ради этого он готов пойти на все. Редко, когда любовь перебивает властолюбие. Чаще, как Наполеон, вот он любил, да, свою супругу Жозефину, но бросил ее, отказался от нее ради, как он думал, равнородного брака, сначала с великой княжной русского императорского дома, потом, когда не получилось, австрийского Марии Луизы. Так что ради власти даже пренебрегается любовь. Но эта власть, это пленительное вот это чувство, оно в тантризме достигает своей высшего уровня, но, опять же, надо же жить в мире ведической традиции, и поэтому народное, вот это старинное, видимо, действительно очень древнее, может быть, доарийское, вот это такое стихия тантрического овладения силой, овладения могуществом над миром, она подменяется как бы тем же самым, но в приемлемых и не предосудительных для общества формах. Вот это и есть тантризм правой руки. Им говорят, что вот кашмирские тантрики, такие как великие, как Абхинавагупта с его тантра-алокой, они, опять же, есть разные мнения. Одни говорят, что они практиковали дакшина-маргу, то есть путь правой руки, а другие говорят, что они только делали вид, что практиковали дакшина-маргу, а на самом деле это был настоящий тантризм. В любом случае, в дакшина-марге все связано с определенными методами и практиками раджа-йоги. Вино мадья символизируется амритой, то есть бессмертием, эликсиром бессмертия, амрита, да, бессмертие, истекающее из головного мозга на кончик языка в процессе выполнения хичари-мудры, поднятие кончика языка кверху носоглотки до уровня бровей. Не пробуйте, дорогие друзья, без подготовки ничего не получится. Будете только долго кашлять и задыхаться. И таким образом на кончик языка будет стекать амрита, а никакое вино, алкоголь употребляться не будет. Мясо, мамса, это вот в дакшина-марге, это язык, которым подрезана уздечка языка, и этот язык с подрезанной уздечкой завернут в носоглотку. Опять же, не пробуйте, не дай бог, и уздечку не надо подрезать. Вот, но это вот есть мясо. Мацья, рыба, это активация основных нади, вот этих двух каналов, Иды и Пингалы, идущих вдоль слева и справа от Шушумны. Жареные зерна, мудра, это различные жесты рук, используемые при активации кундалини, то есть это действительно жесты. И майтхуна, наконец, ну, самое сомнительное, да, в тантрическом ритуале, это слияние кундалини с сахасарой в центре мозга, это поднятие кундалини до сахасары, то есть соединение шакти и шивы у тебя в твоем теле, но не вовне с партнершей. Вот этот принцип визуализации, я уже о нем говорил, когда говорил о вишнуизме, о кришнаизме, вот в вайшнавской сахаджии он так описывается. Просто вы сразу можете себе представить, вот что это такое. Естественно, никакого предусудительного секса не предполагается. Но нужно думать о Кришне, сознательно удаляя любые другие мысли, концентрироваться и размышлять о вечных ежедневных играх Бога. Это должно привести к трансу любви. Хорошо практикующий это представляет себе, что Радха и Кришна делают в течение дня, из перспективы его собственной роли ситха-дехи, духовного тела в этом процессе. То есть опытный визуализатор, он подставляет себя на место Радхи, ну и представляет, что с ним делает Кришна, понятно, что он с ним делает, и испытывает все эти чувства в сфере эмоций, но не физически. И в итоге он, как вы помните, достигает Голоки, вот этого великолепного мира коров, где он радуется постоянным играм Вриндавана небесного. Но это совершенно не нужно настоящему тантрику. Все эти радования и игры – это вот для наивных вишнуитов. Цели тантрика намного больше, и поэтому он говорит, что тантризм правой руки, дакшина-марга – это для новоначальных и слабых. Настоящий тантризм – это вама-марга. Вама-марга – это тантризм левой руки. Или вама-чара. В практике вама-марги панча-макара имеет несимволическое значение, и практикующие вама-маргу, они на самом деле выпивают вино, съедают мясо, рыбу и мудру, жареные зерна, и совершают ритуальное саити. При этом вино символизирует опьянение майей, то есть бытием, ты как бы погружаешься в полноту бытия и опьяняешься бытием. Мясо символизирует аскетизм почему-то, то есть ты подчиняешь себе бытие. Мацхи, рыба, символизирует эмоции, ты становишься спокоен к бытию. Мудра, зерна, да, символизирует отождествление себя с телом, то есть ты и твое тело есть космос, есть бытие. И, наконец, ритуальное саити, майтхуна – это слияние шакти с Шивой. Танты рекомендуют именно сейчас вама-маргу для достижения целей. Адепты этой традиции вама-марга садятся в круг мандала, изображающий космос. Каждый мужчина – бог, каждая женщина – богиня, ее сила – это шакти, и они совершают подношения друг другу как божества. Они уже божества, они не стараются ими стать. Если ты совершаешь 5М, панчамакару, ты уже божественен. Если ты делаешь это без, не будучи божеством, это просто нарушение всех индуистских норм, ну и свальный грех, в общем, всякая гадость. Итак, они совершают подношения друг другу как божества мяса, рыбы, алкоголя, обжаренных зерен. И завершают все ритуальным саитием, которое является собой запредельное единство и уничтожение всех противоположностей. Всех противоположностей. Вот это очень важно. Потому что противоположность на самом деле это я одно, ты другое. Я человек, ты Бог. Или там я мужчина, ты женщина. А вот должно быть целостность. Отсюда и иконография Шивы и его шакти, как одной статуи, одной целостности, наполовину женской, наполовину мужской, и вот это и есть вот это преодоление двойственности, ну, если угодно, иконографическое. Героический тантризм, а есть также, как помните, есть вера вайшья, вот этот героический вишнуизм, есть и вера шаева, героический шиваизм, есть героический тантризм. Вера тантризм практикует запретные для нормальных людей практики, чтобы возвыситься над ними, не над практиками, а над людьми. Обычные люди, они следуют определенным нормам, они следуют определенным запретам. В индуизме эти запреты очень строги, ритуальные запреты исключительно важны. Тот, кто не соблюдает ритуальных запретов, ну, тот имеет все возможности просто стать постепенно сам неприкасаемым, потому что от него будут все чураться. Брахман, не соблюдающий брахманских ограничений, там, на еду, на отношения с женой, на совершение священных действий, он будет всеми презираем. А здесь, поскольку совершающие эти священные действия боги, то, понятно, все человеческие ограничения для них не важны. Понимаете, Бог дает эти ограничения людям, сам он выше этих ограничений, сам он вне их, как думают тантрики. И поэтому специально все нарушая, все мыслимые формы, конечно, давая этому символические объяснения, тантрик тем самым показывает, что он не человек, а Бог. Он божествен. Вот в этих всех вещах не простые какие-то там нарушения. Хочется мясо поесть, хочется там с женщиной совокупиться, хочется венца попить. А это именно утверждение себя как властителя бытия. Я делаю то, что я хочу. а не то, что мне предписано. Человеку предписано, Бог предписывает. Сам он по ту сторону предписаний и свободен от любых предписаний. В этом и есть героизм тантризма. По указаниям многих тантр, панчамакара должна осуществляться не с супругой, а с другой женщиной, с той, на которую указал гуру и которая принадлежит к тантрической общине, кули. То есть добавляется еще и прелюбодеяние, да, к нарушению других норм. Делают тантрики то, что, как они сами говорят, дураки осуждают, и тем избавляют себя от желания, от снедания еще большей страстью. То есть они свободно делают то, что осуждается дураками, то есть обычными индийцами, обычным обществом, и так себя освобождают от вот этой страсти, которую подавляют в себе обычные люди. И другим, наверное, хочется и венца выпить, и с какой-нибудь красивой девушкой иметь отношения помимо жены, но индийцы ради спасения этого не позволяют себе. А вот тантрик все это себе позволяет, как он говорит, ради того, чтобы не распаляться еще большей страстью, ну, так очень много где говорят, вы помните, и у Брюсова есть вот этот роман о последних днях Римской империи, где описываются все эти, Брюсов с большим удовольствием описывал все эти тоже эротические и сексуальные обряды, но для него это высшая как бы цель. На самом деле для тантрика высшая цель не удовлетворить страстью еще большую страсть, а для него цель стать божеством, которое владеет всем, в том числе и всеми запретами, которые для него могут существовать, могут не существовать, он может сам для себя нормы утверждать, а может вообще никаких норм не соблюдать. Как говорится в Чита Вии Судхи Пракарани, итак, все, что ты можешь сделать, ты должен делать, даже если глупцы осуждают такое. И если твой ум чист, пребывай в единстве с твоей божественностью. Чистые умом таинники развлекаются с красивыми девушками, потерявшими голову от ядовитого огня страсти, и таким образом освобождают себя от желаний. Своим созерцанием мудрец извлекает у змеи яд и пьет его. Он делает свое божество неуязвимым, и яд не причиняет ему вреда. Когда он взращивает в себе мудрость и устанавливает свое сердце на просветлении, нет ничего такого, чтобы он не мог совершать, с корнем вырывая слово из своего ума. Это слово – это определение чего-то как чистого, а чего-то как нечистого. Вода из уха удаляется большим количеством воды. Шип, вошедший под кожу, другим шипом. Так и мудрый человек избавляется от страсти ничем иным, как еще большим желанием. Эти слова приписываются Арьядеве, который жил примерно в 200-300 годах после Рождества Христова. Казалось бы, это очень близко к тому, что наш глубокий поэт и мистик Максимилиан Волошин сформулировал в стихотворении «Бунтовщик», которое он написал по следам ужасной гражданской войны в России. Оно написано 25 января 23 года. «Поймите сущность зла, не бойтесь страсти, не противьтесь злому проникнуть в вас. Все зло вселенной должно, приняв себя, собой преобразить». Вот так это видит Волошин. Так это видел, скажем, Распутин. Так это видели наши псевдохристианские хлысты и скопцы. Но в Индии все иначе немножко. Это зло перестает быть злом для индийца. Оно не зло, потому что он бог. Зло по ту сторону божества. Зло и добро, чистое и нечистое, правда и ложь, все это по ту сторону. В божестве ничего этого уже нет. Он свободен от всех дихотомий. Поэтому он утверждает свою божественность именно теми панчамакара, которые есть нарушение всех мыслимых норм. Поэтому в тантре цель – выйти за границы мира двойственности, дозволенное и недозволенное, чистое и нечистое, ибо Бог по ту сторону двойственности ритуала, и адепт сам становится Богом. Это абсолютно принципиально противоположно христианству. Да, христиане знают, что для чистого все чисто, это верно. Но тем не менее они знают и другое. Они знают слова Христа из 5 главы Евангелия от Матфея. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Значит, здесь, во-первых, говорится о том, что учение должно быть открытым. Евангелие, шедшее возвестить всем народам, надо исполнить самому и научить других. И, во-вторых, на этом законе воздвигнуто бытие, и бытие – ценность, бытие – творение Божие. И поэтому человек, входя в бытие, этот совершенный человек, да, Иисус Христос, он исполняет закон, он нарушает только то, что выдумали сами люди. Но то, что действительно есть основание правды, он осуществляет, а не нарушает. Для индийца вообще мир – это в большей или меньшей степени иллюзия, в большей или меньшей степени неценность. Поэтому и нормы этого мира в большей или меньшей степени условны. Но есть реальность, абсолютная реальность, в чем весь индуизм, в том числе и тантризм, едины – это божество, это Брахман, это Шива, Иштадевата, и быть им по ту сторону всех иллюзорных, по большому счету, разделений противоположностей и самого мира – это и есть высшая цель вообще, а тантризма в частности. Опять же, напомню снова, для всех это в первую очередь слияние с Богом. Для тантризма это пребывание в божественной власти и могуществе. В отличие как раз от христианства, традиция вама-марги, то есть левой руки, категорически запрещает широкое распространение этой практики и строго ограничивает круг посвященных в нее. Все, что связано с вама-маргой, это тайна. Этот запрет основывается на тантрической идее трипхавы – трех психологических человеческих типов. Первый – это пашу-пхава. Это обычные люди. Пашу-пхава – животный тип человека. Это те, кто живет чувствами, эмоциями, желаниями, отождествляют себя с телом, с плотью, живут в мире двойственности. Я одно, а Бог другое, Бог хозяин и господин, я раб. Этот тип допускается исключительно к практикам дакшина-чары, то есть правой руки, и они совершают ритуалы панчамакары, если они в тантризме, только символически, вот как я вам рассказывал вначале. Вира-пхава – героический тип. Это те, кто уже твердо встали на путь тантрической садханы. Они допускаются с некоторыми ограничениями, часто по указанию гуру в определенные даты с определенными партнершами садхики. И, наконец, дивья-пхава – божественный тип. Это те, кто уже осознали свое единство с Шивой и Деви, Шакти, Шивой и Шакти, и они имеют право выполнения полностью ритуалов самостоятельно, тогда, когда они хотят, поскольку они уже божественны. Объясняя Майтхуну, Андре Паду говорит: секс используется как средство достижения трансцендентности или, по меньшей мере, измененных состояний, или сверхъестественных способностей. Это не влечение, которому мы поддаемся, но сила, которой мы управляем. Это техническое мастерство, а не гедонизм. Жизнь тантрика – это не поиск удовольствий. Опять же, видите, у Андре Паду явно проскальзывает идея власти. Власти над сексом. Наиболее распространенный текст для тантризма левой руки – это Куларнава Тантра, которая была создана, как принято считать, между 1000 и 1400 годом после Рождества Христова. Дэвид Уайт называет Куларнаву Тантру одним из текстов тантрического возрождения 13-14 века. В «Поцелуй богини». Куларнава Тантра подробно описывается как ритуал, выполняемый парой, так и групповой обряд, носящий оргиистический характер. Сказано, что обряд предназначен для удовлетворения божества Девата Притая. То есть божество – это сам адепт и его партнерша, а не человеческих желаний, тришная. Мужчина, принимающий участие в этих обрядах, как я уже говорил, именуется садхакой и йогином, а женщина – шакти и йогиней. При этом в случае последних терминов исчезает разница в их значении – божество или адепт. Йогиня вроде бы адепт, шакти – это божество. Но это взаимозаменяемые здесь слова, которые подчеркивают, что это одно, и йогиня – это ишта-девата. С групповым обрядом, так как и с другими ритуальными практиками, связывается схема семи блаженств – уллас. Произошедшее во время совершения обряда нельзя разглашать посторонним. Все это принципы, четко сказанные в этой тантре. В Куларнаве тантре категорически запрещена майтхуна с женой или с шакти-гуру, то есть с учителем, ну, женщиной, так же, как и насильственное вовлечение женщин в ритуал. Нельзя ударять женщину даже цветком, стриям пушпенапи на тадае, поскольку любая женщина в мире есть мать, происходящая из кулы. То есть женщину не принуждают ни в коей мере, ни в малейшей мере. Женщина-хозяйка, которую можно только просить, как богиню. Тот, кому женщина испытывает неприязнь, не могут стать учениками тантрического гуру. То есть тантризм возможен только для тех мужчин, которые нравятся женщинам, которые им отвратительны, они не могут стать учениками тантрического гуру. В седьмом разделе этой тантры, в 39-м и в 40-й шлоках, прямо говорится о том, что во время этих ритуалов их участники должны отождествлять себя с божествами. Однако морально предусудительные действия в обычное время, которые допустимы в ритуальном пространстве времени, строго запрещены вне его рамок. Пятая глава, шлоки 89-90. То есть, когда заканчивается священное действие, и тантрики перестают быть божествами, становятся обычными людьми, они должны придерживаться общепринятых индуистских норм. Но когда они хотят войти вот в это состояние абсолютной власти, тогда они входят в тантрический обряд, совершают панчамакару и владеют миром. Наличие в каждом мужского и женского начал делает соединение полов гармоничным. С другой стороны, креативный момент полового акта выводит во время ритуала или в момент вот оргазма, или, как в некоторых тантрических традициях практикуется, этому учатся, это умеют, заторможенного преоргазмического состояния, когда люди могут многими, ну, даже там час, там два, переживать состояние как бы вот перед мгновением оргазма, и мужчины, и женщины. Вот в этот момент они испытывают длительное божественное наслаждение, которое воспринимается как реальное обожение. Вот это вот состояние невероятного, да, исступлённости, оно воспринимается как божественное состояние. То есть половой акт дает эту, ну, мы бы сказали, иллюзию, вот этот заторможенный, продленный акт дает иллюзию божественного. Но при этом ты должен постоянно помнить, что ты Бог. Если ты это не будешь помнить, все это исчезает тут же. В этом состоянии длящегося оргиазма излучающаяся энергия, вот трепет тел – это спанда, это божественная сила, это излучающаяся сила шакти, которой творятся миры, а изливающиеся в этом потом акте, значит, вещества, то есть мужская сперма, женский вот этот секрет, который во время полового акта выделяется, и, как мы еще сейчас узнаем, менструальная кровь, которую очень считают важным моментом тантрики, и которую, естественно, во всем индийском мире считают величайшим осквернением. Женщина, которая во время месячных должна скрываться от всех, там ее, если прачечник берет белье менструирующей женщины, стирать, он его несет на вытянутой палке, чтобы, не дай бог, никого не коснулось, оно его самого и другие, чтобы видели, чтобы они близко не подходили. А здесь наоборот, все эти флюиды, они, значит, сперма, вот это, значит, истечение во время акта и менструальная кровь – это творение физического мира из тел адептов, и поэтому они самими же адептами должны выпиваться. Ужасно, да? Все это выпиваться, чтобы эта сила творения была в них. Все это отвратительные вещи, это максимальные, вообще немыслимые для индийца осквернения, да и для нас с вами, но вот они, наоборот, практикуют, потому что божество внутри себя целостно, и с ним ничего не произойдет. Согласно 8 главе этой тантры, 96-й, 102-я, значит, шлока, на время проведения Бхайрави чакры, то есть группового тантрического обряда, все варновые и кастовые различия исчезают, и участники, начиная от брахманов и заканчивая чандалами, считаются дважды рожденными и подобиями Шивы. Это сравнивается с тем, что воды различных притоков в Ганге, достигнув великой реки, этой священной, обретают такую же ценность, как и ее воды. Или с тем, что вода, куда добавили молоко, становится молоком. Мы помним, что воды Ганга священны, молоко священно. И в то же время мы помним, что любые и совокупления, и даже совместное вкушение пищи, оно же происходит тоже в этой куле, да, тантрической, мы помним, что все эти вещи с неприкасаемыми, с низшими кастами тут же превращают человека в неприкасаемого, тут же. То есть, если какой-нибудь брахман там или кшаты решил иметь отношение с чандалкой, все, это для него конец, ну, в кастовом обществе, где-нибудь там в Англии, естественно, никто на это не обратит внимания, но при порядочном брахман в Англию не ездит. Это страна млечков, нечистых. Так вот, это все исчезает в тантрическом обряде. Но по окончании ритуала все социальные различия немедленно восстанавливаются. Немедленно. А то, что ты совершал внутри обряда, ты об этом должен молчать, никому не разглашать. Но, скажем, Свами Акхехананда Бхарати говорил, вспоминает антрическую традицию, такие, например, слова: «В лоно матери лингам влагая, терзая груди сестры, ставя ноги на голову учителя, он да не достигнет повторного рождения». Как вы видите, здесь нарушаются не просто вопросы чистоты, а вопросы еще и кровосмесительные все. И вопросы почитания учителя, что же очень важно в индуизме. Все это отвергается, ноги на голове учителя, ради того, чтобы не достичь повторного рождения, чтобы не быть человеком. Бог-то не имеет повторного рождения, если речь идет о высшем боге. Он вечен, он абсолютен, брахман абсолютен. Вот. И поэтому, если ты все эти запреты, вплоть до запретов на половые связи с матерью, с сестрой, все это отвергаешь, ты божественен. В индийской традиции тантризма почитание этих панчамакара становится в тантризме индийском просто вот абсолютной нормой. В различных тантрах об этом говорится, скажем, это Камакхья тантра, 3 глава, 22-31. «Всегда почитай Божественную Мать посредством панчататвы». Это то же самое, что панчамакара. Пуджа, совершенная без панчамакары, становится колдовством. То есть любое подношение, любое жертвоприношение без панчамакары – это колдовство. Путем панчамакары богиня мгновенно изливает свою милость. Через пятую татву, то есть майтхуну, да, садхака становится самим Шивой. В Кали-юге нет ничего равного панчататве. Панчататва – это высший абсолют. Панчататва – путь в запредельное. Панчататва – это великая богиня. Панчататва – это Садашива. Панчататва – сам Брахма. Панчататва – это Джанардана, Вишну. Панчататва восславлена как великая йога, освобождающая через наслаждение. О богиня! Панчататвы мгновенно уничтожаются десятки миллионов тяжких грехов. Там, где есть панчамакара, несомненно обитает богиня. От того же места, где ее нет, панчамакары, мать Вселенной отворачивается. Без панчамакары нет счастья и освобождения ни для шайвов, ни для вайшнавов, ни в особенности для шактов. Благодаря вину садхака радуется в небесах, благодаря мясу превосходит всех людей, благодаря рыбе становится сыном Пхайрави. Пхайрави – одно из имен Шакти, богини-матери, ужас означающий. Благодаря мудре, ну, зернам, да, достигает святости. О богине, высшей же татвой, то есть майтхуной, человек обретает единение. Все это происходит тогда, когда богиня почитается с бхакти, с любовью. Когда же богиня не почитается с бхакти, то все эти вещи – это просто разврат. Рудра Ямала, 1760. «Пусть человек вновь и вновь совершает садхану с вином, мясом, рыбой, мудрой и майтхуной. Так он становится совершенным», используется пурна, «целостным», а слово «прин» – наполнять, питать. Ну, это холи, да, вот английское холи, хол, целостность, святой и полный. Так он становится совершенным йогином. Меру тантра 1.59. Вино, мясо, рыба, мудра и майтхуна всегда почитаются радостными, преданными пути кулы, то есть пути тантрической общины. Кула Ратнавали. Без единения с панчамакарой калика никогда не будет довольна. Калика – это, естественно, шакти. Каулавали Нирная, 4.27. Кто совершает поклонение богине без пяти подношений – вина, мясо, рыбы, мудрой майтхуны – станет пищей для демониц, и каждый его шаг будет грехом. Эти пять М – известны как формы пяти богов. Брахма – это вино, Вишну – мясо, Махешвара – рыба, Мудра – это Ишвара, а Майтхуна – Садашива. Это Шайма Рахасья, 585. Тот, кто почитает чандику, то есть кали, в итоге шакти, без испития вина, вкушения мяса и соития с менструирующей женщиной, обретет лишь страдания на каждом шагу. Это повторяется и в других. Каула Рвали Нирная, то же самое, это говорится 10.93, и Чина Чаракрама Тантра, 5.49. А почему с менструирующей? Ну, потому что это категорически запрещено в нормальном индуизме, да и вообще в нормальном обществе. Это дни очищения, дни, когда к женщине нельзя приближаться. А здесь, наоборот, это важно, это важно. Первоначально, видимо, было 2М – вино и секс. Вино и майтхуна. Затем, по мере превращения мяса и рыбы в запретную пищу, это уже эпоха гуптов и после гуптов, мясо и рыба запрещалось. Ну и потом добавляется вот эти пищи мертвых, обжаренные зерна, мудра. На первоочередное значение древнейшие этих двух элементов указывает древняя Чиначара Тантра 3.3, где говорится, женщина и вино являются двойной основой этого, ну, имеется в виду пути. Истинная майтхуна – это союз парашакти с атманом, говорится в Куларнава Тантре. Все иные саити – лишь плоское сношение с женщиной, то есть человек должен полностью осознавать себя атманом, его партнерша парашакти, тогда это действительно майтхуна. Индра Пхути пишет, теми же действиями, которые приводят некоторых к пребыванию в огненных пучинах преисподней в течение миллионов лет, подвижник достигает вечного блаженства. Это Инанаситхи 15. Мы здесь видим, что все это, по крайней мере, в первоначальном смысле очень напоминает дионисийские мистерии, причем то, что мы не знаем о них, мы же не все о них далеко знаем. И вот это вино и секс, да, вино и женщины, ну, естественно, разрывание сырого мяса, вкушение, да, вот, это и есть вакханалии Дионисии, то есть, возможно, это древнее арийское основание в Амамарке, которое сохраняется и у греков, и у индийцев. Возможно, не прав даже Мирчелиада, что это доарийское и, скажем, доарийское явление в Индии. Возможно, это именно один из элементов арийского, но вытеснен на периферию ведической религии, как, собственно, вытеснен было христианством в средиземноморском ареале, а когда-то все это было. Намеки на то, что это практиковалось, есть и в Ветхом Завете. Помните, что осуждают постоянно пророки. Это же тоже там есть и все что угодно. И разврат невероятный, и вкушение даже человеческого мяса, кстати, каннибализм, возможно, тоже присутствует. И в смысле убийства, и в смысле поедания мяса трупов, все это тоже, возможно, присутствует в Панчамакара. Вот это еще более темные вещи. Но это же все осуждается и в Ветхом Завете. Мы-то это воспринимаем просто как максимальная распущенность. Каждый, помните, там каждый ржет на жену другого. А на самом деле, возможно, это не столько даже распущенность, сколько тоже стремление к власти, могуществу, ну и заодно и вытеснение желаний еще большим желанием. Да? И вот здесь мы должны вспомнить как бы важнейшую диаду – это йога-пхога. Йога, понятно, ограничение, йог – это то, что ложится ермом на человека, пхога – это наслаждение. Эти вещи, казалось бы, противоположны, а в тантризме они не противоположны, а наоборот, они рядом положены, и они в единстве пребывают. И тантризм часто рассматривают, так немножко примитивно, как реакцию устремления в индуизме к отречению от мира и аскетизму. Со времен ранних Упанишат аскетизм и отреченчество считались единственным путем к освобождению мокши. к телу и его желаниям относились негативно, как то, что надо подавить. Потому что единственное реальное в человеке – это атман, тело – это иллюзия, оно влечет, и человек, попадая в объятия иллюзорного, он перерождается снова и снова, не поднимаясь к высшей реальности. Но, возможно, вполне это и другое склонение, понимаете ли, от того же самого. То есть это не отталкивание от аскетизма, а существование вот этих двух форм. Аскетизм ради соединения с Богом и тантризм якобы ради того, чтобы стать Богом. Короткий путь, когда ты уже Бог в этой жизни, и, как говорится, никакой сансаре ты больше уже не вернешься. По крайней мере, так думают сами тантрики. Использование сексуальности как духовной техники внутри традиции, которая имеет сильное стремление к отречению от мира, половому воздержанию и аскетическим упражнениям, является нарочитым противополаганием этим практикам. Это вполне относится к Индии как ранних, так и более поздних времен, пишет Самуэль. Действительно, в классической индийской традиции, которая, в частности, выражена в средневековом вишнуитском тексте Гаруда Пуране, говорится, что человек – это единая колонна, связанная из мышц, украшенная двумя столбами, соединенная с органами чувств, девятивратная, ну, то есть девять органов чувств, атакуемая предметами, девять входов в нее, девять там глаза, уши, нос и так далее, атакуемая предметами, полная страсти и злобы, соединяющая влечение и отвращение, объединяющая алчность и нужду, опутанная сетями жадности, одетая в одежду ослепления, туго связанная майей. Этот город, управляемый сознанием, находящийся в шести оболочках, населенный Пурушей, населенный человеком, то есть атманом, брахманом, населенный Богом. Вот этот город аскет отбрасывает и остается Пуруша. Этот город тантрик преображает, но преображает, не отказываясь от этих желаний, а преображает так, что делает эти желания не оскверняющими. Потому что Пуруша не может скверниться. Вот в этом отличие. Если в классическом индуизме тело – это орудие для изживания себя самого, то для тантризма это бесконечно важный элемент, который используется как инструмент для достижения власти и свободы. Свободы от мира и власти над миром. Мирчелиада в своей книге «Йога и бессмертие и свобода», «Йога, Immortality and Freedom», как раз говорит, тантризм – это антиаскетика. Тело вновь утверждает свою ценность в тантрическом сообществе и обретает важность, которую оно никогда не имело прежде в духовной истории Индии. Упанишадический и поступанишадический пессимизм и аскетизм полностью исчезает. Тело больше не переживается как источник боли, но, напротив, как надежное и эффективное орудие в распоряжении человека для победы над смертью. Добавим же не столько для победы над смертью, хотя это тоже, конечно, есть, сколько для обретения власти над миром. Интересная очень французская исследовательница Мадлен Биардо, родилась в 1922 году, умерла в 2010, много работавшая в Индии, в университете Траванкора, деканском колледже в Пуне, французском институте в Пондишери, она как раз изучала вот это соотношение физического тела как инструмента в тантризме. 50-е, 90-е годы, буквально в течение 20 лет она проводила даже практически 30 лет, она проводила полевые исследования в Индии. И она пишет: «Физическое тело становится инструментом и средоточием сил, и потому его можно не без наслаждения употребить для освобождения. Потому тело должно сохранять здоровье и силу, и его желанием дает совершенно иное объяснение. Тантризм иногда называют легким путем, на котором желания не подавляются, но используются в качестве спасения. Никто не добьется успеха в достижении совершенства путем совершения тяжких и неприятных действий, говорится в тантрах, но совершенство легко может быть достигнуто путем ублажения собственных желаний. Тантризм, продолжает она, это попытка поставить каму, страсть, вы помните Камасутра, да? Каму, страсть во всех смыслах этого слова на службу освобождения. Не жертвовать этим миром ради освобождения, но перестроить его разнообразно в перспективе достижения освобождения. Таким образом, тантризм здесь есть метод для использования страсти как средство для достижения как земного, так и сверхъестественного наслаждения, то есть бхоги, равно как и для достижения сверхъестественных сил, ситхи, и для достижения состояния освобождения еще в этой жизни, дживанамукти, и в этом воплощенном состоянии. Этот мир не отсекается отречением, но включается особым элементом в спасение. Вот оно, цель тантризма, хотя, опять же, слово «спасение», я бы сказал, немножко здесь не подходит, на мой взгляд. Мирчелиаде в своей книге о йоге, да, значит, о свободе, пишет: «Такой подход к телу, желаниям и ощущениям происходит с опорой на йогу, умственную и физическую дисциплину в тантрических группах каула. Страсть, особенно в ее самой мощной форме сексуальной страсти, не просто оправдывается в тантрических практиках, но обуздывается и дисциплинируется методами ритуала и йоги. Легкость тантрического пути более кажущаяся, нежели действительная. В действительности путь тантры предполагает долгую и тяжелую садхану, дисциплину для достижения цели. То есть пхога достигается йогой. Сам практикующий тантрик Дэвид Гордон Уайт указывает: сексуальные и ритуальные практики являются единственной действительно отличающей особенностью южноазиатских тантрических традиций. Ну, это значит, его поцелуй йогини, тантрик секс. Но на самом деле это он пишет во введении, но на самом деле это не совсем так. Да, действительно, это особенность во многом Индии, но не в смысле вот этой сексуальности религиозной, она вот, пожалуйста, где угодно, от австралийских аборигенов до вакханалий. Здесь другое, здесь то, что характерно и для западного колдовства, и то, что вот по западным преданиям там на вершине Гарца, чего добивались ведьмы, это все вот эти практики нарушения всех правил, в том числе и сексуальных, они ради власти. И это, кстати, хорошо очень понял Гёте в своем «Фаусте», особенно во второй его части. В первой части все начинается с увлечения Грехтон, а во второй это уже власть над миром. И он сидит, как вы помните, Фауст сидит рядом с Еленой, той самой Еленой, прекрасной из гомеровской «Илиады», рядом, и они становятся тоже, или хотя бы готовы стать сексуальными партнерами ради власти над миром. То есть это удивительное, явно Гёте об этом не знал, о тантрике он ничего почти не знал, я думаю, вообще ничего не знал, но это вот удивительное проникновение в глубину тайны власти, тайны могущества, основанного не на смирении, как у Христа, да, я исполнил волю твою, а на максимальном разбитии всего, что связано со смирением, потому что все же эти ограничения наших желаний и в области еды, и в области алкоголя, и в области секса, это же на самом деле все это смирение перед Богом, все это демонстрация того, что мы подчиняемся твоей воле, мы принимаем твое ярмо, твой йог, твою йогу. А тантрик, он разбивает это ярмо, хотя на ранних стадиях тоже используют эти вещи, но потом разбивает это ярмо, ибо сам становится Богом, сам становится на место Бога, что, как и вы помните, и в христианской традиции говорится в Апокалипсисе, что он воссядет на месте Божьем, как Бог. Вот это и есть главная цель и тайна тантризма. Если мы вернемся, значит, к сексу в тантризме, то Лама Марут, Брейн Смит, пишет: ритуализированный секс глубоко интегрирован в тантризм левой руки, и чувственность кама не устраняется, а используется. Ритуализированный йогический секс в теории не имеет ничего общего с простым оправданием чувственных желаний, не говоря уже о половой распущенности и похоти. Он, напротив, совершается тайно, в, так сказать, лабораторных условиях и в ситуации, когда все участники – опытные тантрики. Действие это полностью священно, его участники еще до того достигли обожения, и их соитие рассматривает совсем не как секс между людьми, но как соединение противоположностей, и более конкретно, как союз Шивы и Шакти, пассивного и активного начала миропорядка. Такой союз воспроизводит или даже осуществляет саму абсолютную реальность. Вот эти слова Ламы Марута, которые приводятся в энциклопедии религий, они очень характерны. Секс не ради секса, секс не ради удовольствия. Даже иногда секс без особого удовольствия, хотя, в общем-то, предполагает, что оно должно быть, оно тоже должно быть, а секс ради достижения власти, полной власти над миром через разбитие всех норм. Георг Фойерштайн, который родился в Германии, учился в Великобритании, жил в США и Канаде, в Соскочеване, исследователь тантризма и практик, его жена Бренда, его ритуальный партнер. Его книги очень ценил Мирча Элиады, считая их действительно очень важными. В первую очередь, это его книга «Тантра. The Path of Ecstasy», Бостон, 1998 год, указывает: «В отличие от мнения посторонних, порой описывающих тантрический секс самыми яркими красками, в тантрическом соитии нет ровным счетом ничего обаятельного». То есть это не такая, знаете, киношная эротика, а это очень страшное магическое действие, направленное на, в общем-то, страшную цель. Цель, как объясняет тот же Георг Фойерштайн, это никакой не оргазм в общепринятом смысле самоудовлетворения, и порой оргазм даже воспрещен в этих йогических формах секса. Цель – переживания опыта космического единства. В этом высшая и предельная задача тантрической практики. Один из ранних опытов тантризма, в котором, правда, нет ничего предосудительного с этой точки зрения, приводит Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия». Он приводит посвящение, которое начертано в одном из храмов тантрических эпохи гуптов. «Советник царский основал сей внушающий трепет храм, заслуги, чтоб умножить. Храм полный демониц, посвященный матерям, кричащим громким голосом, в темноте кромешной, где лотосы трепещут от неистовых ветров, поднятых магическими заклинаниями». Магические заклинания – вполне принятая форма. И поэтому, в отличие, там, скажем, от больших религий, вся почти деятельность тантриков скрыта покровом тайны и совершается прикровенно от глаз непосвященных. Тексты предупреждают о страшных последствиях, которые обрушатся на тех адептов, который раскроет свои практики непосвященным. Даже я, не будучи ни в малой степени адептом, только касаюсь этих практик, можно было бы даже мне рассказать намного больше, но и это очень неприятно, и действительно, ну, зачем об этом говорить? Вы, главное, понимаете суть. Тантрические практики очень опасны для тех, кто их пробует без необходимых посвящений руководителей, и потому они также должны скрываться от публики, чтобы не навредить. Только после разрешения гуру и сложных посвящений, дикши, новоначальные допускаются к тайному учению и к тайным практикам той или иной секты тантриков. Тантрические тексты написаны умышленно очень сложным языком, с применением двойных и тройных смыслов. Их практически невозможно правильно понять непосвященному. Этот язык в Индии называют «санхья-бхаса» – «сумеречная речь». Обычная речь не может отразить, как считают, глубину истины тантры. Но все это во многом отброшено сейчас на Западе. Тантризм левой руки – это сокровенная, страшная, магическая и колдовская традиция власти над миром. Это было первое индуистское религиозное движение, которое стало популярным в Европе и в Соединенных Штатах. Благодаря студенческой революции конца 60-х, начала 70-х годов неотантризм распространился на Западе. Одним из первых его учителей, наиболее известным, был Бхагаван Шри Раджнеш, или как его звали, Ошо, который при рождении получил обычное индийское имя Чандра Мохан Джайн. Он жил в 31-90 годах. Он вышел к европейцам. Он учил, его книга «Tantra – the Supreme Understanding» – «Высшее понимание». Он учил: «Тантра не стремится исправить тебя. Если ты жадный, будь жадным. Если ты похотлив, будь похотливым. И не беспокойся об этом». Он называл свое учение иконоборческой духовностью безрелигиозной религией, которая не отрицает и не подавляет тело и жизнь, но, напротив, утверждает и выражает чувственность и естественность. Все его учение построено вокруг секса. Тантрический секс, духовный секс, сексуальная магия, священный секс. Самого этого несчастного Шри Раджнеша называли «the sex guru». Его учение – это невероятное упрощение, ну и практически просто уничтожение этой страшной традиции, он, безусловно, ее профанирует. Она и сама по себе «хороша», в кавычках, но он ее профанирует полностью. И его принципы, как-то раз в начале его проповеди на Западе его спросили сказать, какие принципы, какие-то вы бы назвали 10 основных принципов вашего учения. В ответе Раджнеш сказал, что он вообще никаких принципов не имеет, потому что он против каких-либо указаний. Человек должен спонтанно существовать, но это сахаджая, это вы помните, он должен спонтанно жить, но ради смеха, давайте я вам скажу, говорит Раджнеш, just for fun, я вам скажу. И вот эти принципы. Никогда не подчиняйся командам кого-либо другого, если эти команды не согласны с твоими собственными убеждениями. Нет иного Бога, чем жизнь сама по себе. Правда внутри тебя. Не ищи ее нигде вовне. Значит, соответственно, правда вполне относительна. Любовь – это молитва. Дверь к правде ничего не значит. Ничего, nothingness, ничто само по себе – это средство, цель и устремление. Живи здесь и сейчас. Живи легко, wakefully. Не плыви, а дрейфуй. Don't swim, float. Умирай каждый момент так, чтобы ты был новым в каждый момент. То есть никакой ответственности за свои поступки, прошлое исчезает. Не ищи. That which is, то, что есть, оно есть. That which is, is. Остановись и посмотри. А в современных европейских понятиях вот этого неотантризма есть хорошая работа Дэвида Копфа «Sexual Ambivalence and Western Scholarship on Hindu-India. History of Historical Images of Shakta Tantrism». Это очень неплохая работа, я немало почерпнул из нее. И в этой работе Дэвид Копф пишет: «Шакто-тантризм, как кажется, выражает нечто тревожное или освобождающее для каждого нового западного поколения, и никогда его отношение может достичь и грана объективности в его изучении». И действительно, к сожалению, на Западе, а может, это и не случайно, вот этот европейский неотантризм, он очень сильно соединился с обычным колдовством, магией и всякой прочей, ну, в общем-то, такой демонической реальностью, сатанинской реальностью. Его таким проповедником, вот именно магическим, был довольно известный британский маг Кеннет Грант, который жил в 1924-2011 годах. Его работа «Культ тени» – «The Cults of the Shadow» – она говорит следующее. Культ тени – обычный человек, но он открывает двери тюрьмы в своем сердце, в которой пребывает Бог. Он делает это посредством священнодействия и ритуала, становясь в результате явлением Шивы и Шакти, Кришны и Радхи, и их половой акт воспроизводит в микрокосме любовь Радхи и Кришны, любовь, проходящую через обе стадии – разделение и соединение. Таким образом, человек становится Богом через половой акт, этому учит Кеннет Грант, сам по себе он является учеником такого страшного английского сатаниста Эдварда Кроули, который выдвинул учение телемы. Телема, как вы помните, это воля, и его учитель говорил: «Твори свою волю, таков да будет весь закон». Ну, вот, собственно говоря, в Европе, на Западе эта традиция окончательно раскрылась, по крайней мере, для нас. Но я думаю, что индийцы тоже неплохо, большинство индийцев неплохо понимают ее крайне опасный и крайне предосудительный смысл. Надо добавить еще, что вот в этой традиции Кеннета Гранта, значит, такое крылатое выражение: «Религия без секса – это скелет, гремящий костями, а секс без религии – просто вздор». То есть вся религия превращается вот в такое, ну, если угодно, ритуальное нарушение всего возможного. И это модно, это распространенно сейчас, эти книжки продаются повсюду, но поверьте, дорогие друзья, не случайно большинство индийцев очень отворачивается от этого, а те, кто не отворачивается, те предпочитают, по крайней мере, ну, в общем, не практиковать эти принципы в их явном виде тантризма левой руки, хотя это очень притягательно, потому что это дает на ранних этапах удовольствие, на высших этапах власть, в ту самую власть ужасную, которая может разрушать миры. Но, слава богу, к этой власти есть противоположная власть. Власть не могущества через попрание всех человеческих норм и попрание божественной воли фактически, а сила через соединение в любви с Богом. «То, что я делал, — говорит Христос, — и вы сделаете, и больше этого сделаете, поскольку вы идете путем, который указывает вам мой Отец». Вот это противоположность, это столкновение двух сил, это, быть может, и есть одна из глубочайших тайн бытия. Когда апостол Павел говорит, что те, кто знает так называемые глубины сатанинские, они понимают, о чем я говорю, а те, кто не знает, пусть и не знают. Но вот, к сожалению, мне пришлось вам кое-что сказать об этих глубинах, но, естественно, я надеюсь, никого я не привлеку к тому, чтобы в них входить, а скорее к тому, чтобы их избегать и противополагать им действительно свое единство с Богом в любой традиции, в христианской, в индуистской, а не к тому, чтобы встать на голову Бога, как тантризм призывает встать на голову учителя, изнасиловав свою мать, сестру и так далее. Пусть это все будет для вас той традицией, которая есть в мире, которая известна и Востоку, и теперь Западу, а была раньше известна Западу без всякого тантризма, вот, к сожалению. То есть это никакая не выдумка чудаков, но это то, чему разумный человек никогда не будет следовать, но при этом он должен об этом знать.